Домик мой, когда вишни цвели. Внезапный снег, все растаяло, и вдруг зима вернулась. Мальчик соседский, я ему лук помогал делать. Потом он стрелой чуть курицу не подбил. Кошка шпионит за ёжиной семьей. У меня ведь ежи живут под дровами, я тебе говорил? Сирень традиционная, ее у меня иностранцы хорошо берут. Лук, копешки первого сена. Удались, правда? Маша мне немного попозировала. Тут она еще подругу свою приводила, но что-то у меня не пошло. Все при ней, а писать неохота. Бывает. Автопортрет у дерева. Себе Копысов, конечно, немного польстил, подмолодил. Натюрморт с кабачками, бутылка с маслом, мука, чеснок. И снова речка, лодка, ряска у берега, летний полдень. Молчанов не мог оторваться от воды. Она была написана так живо, что хотелось войти в нее, ступить в прохладу. Дед давно уже не нуждался в комплиментах, знал себе цену. Но Молчанов не удержался. «Здорово! А ты?» «Ах!» — Молчанов махнул рукой. «Потом!» Ему вдруг расхотелось плакаться. «А кто это у вас во дворе?» Дед поугрюмил. Ученик бывший. Наезжает из Москвы за натурой. Сидели в тишине. С дедом хорошо думалось. Молчанов смотрел на работы, расставленные в 2-3 этажа. Аккуратно зарамленные. Кое-где, конечно, была видна небрежность старости. Глаз ведь уже не тот, но, в общем, какова силушка и без всякой натуги. А тут он вспомнил свои жалкие метания. Долбишь, долбишь, этюдик, бросишь, разуверившись в его нужности. Молчанов знал, что настоящая работа тянет из человека жилы, тратит душу, нервную энергию. Будто изнутри разматывается неведомая нить. Одно неосторожное движение, и можно распрощаться с замыслом. Нитка лопнула, истончилась, порвалась. Катушка внутри Молчанова давно уже вращалась впустую, в холостую, и как бы он ни бередил, ни тряс себя, нить не рождалась, не шла, не ложилась узором на картину, не давала рисунку точности, убористости, дерзости. А Копысов что? Он работал, пока не уставала рука, и ни о какой нити поди не догадывался, не рассуждал. Так здоровый человек никогда не поймет терзаний инвалида. Конечно, посочувствует вполне искренне, но разве ощутит до конца? Хочешь побежать, а ног нету. А слепые? Ну, те, которые от рождения, ладно, им не с чем сравнивать. Но вот был мир, и вместо этого тьма ощупь. На лице Молчанова, помимо его воли, обозначилось страдание, вышли морщины. «Ты чего такой, Андрюш?» — заметил его состояние дед. «Давление или еще что?» — уклонился Молчанов. «Голова болит». «У меня тоже», — охотно подхватил тему Копысов. «Три дня провалялся с радикулитом, на сквозняке продуло. А сегодня?» «Да, неблагоприятный день, и в газетке я читал». «А что читаете?»